Я в своей манере, так неделя за неделей. В башке метели до своей постели еле-еле. Телефон мобильный без умолка, в этом мало толка. Но все же есть небольшой, и я одет с иголки. В тупую без проблем, Вова отыграл ПМ. У Вовы свой косяк передо мной, время перемен. Пистолет, я знаю, грязный, от него проблемы разные. И как-то нет умаза, чтобы с этим был повязан. Были поминки, в голове опять картинки. Бывшие кентяры по старинке мутят половинки. Холодно на кладбище, в балуневом плаще. Так ломился в дверь вчера, охуел вообще. Кому какое чё, там карандашиком в плечо. Кудрявый понял, что кидок, я это по глазам прочел. Чекан уныл и черно, читанность так и течет. И наши рожи под отчетом, почему-то как бы чье. У пацанов делянки, поддельные времянки. Макс пока в гори протусовался, своровал там бланки. Печать на месте, уйдет за баксов 200. Автограф генерала под печатью, как дурные вести. Повестка в суд и почтальон по двери ушлый. Туда я как-то не хочу, там постоянно душно. Бывал по разным причинам, только не терпил. И боком выходил, хаванью с этим судьей дебилом. Неделя шустра, а в кармане как-то пусто. Сменил сцепление, закинул на трубу капусту. Повредил сустав колена и коляна на измену. На углу менты наркотом снова проверяют вены. Братуха, ой, ты за собою дверь закрой. И чё тут сложного на ухо, разговор с тобой. Работник ДПС ко мне зачем-то под капот полез. Права не видел, я давно в страховке числится отец. Вчера порвали грушу, а теперь новую нужно. Года три она терпела в помещении душном. Я не бухаю, не долблю, и я не нюхаю полосы. Спаррингуюсь по субботам с пацанами рослыми. День за днем, вот так по-тихому живем. Ты дай мне обещание, что не затрепишь языком. Такие наши будни, многое толкает блудни. Мы не на яхте по жизни, мы в подводном судне. Если расскажешь обо мне или о том, что происходит здесь, нам конец. Обещай мне. Ладно. Обещаешь? Да, обещаю. Обещаешь? Я же сказал, обещаю, что... Ты трижды обещал. Неделя за неделей, шрамы на теле. Скучать некогда на самом деле. Дурные вести, мысли об аресте. На фоне теплоты духовной добавляют жести. Неделя за неделей, шрамы на теле. Скучать некогда на самом деле. Дурные вести, мысли об аресте. На фоне теплоты духовной добавляют жести. Неделя за неделей, шрамы на теле. Скучать некогда на самом деле. Дурные вести, мысли об аресте. На фоне теплоты духовной добавляют жести.